«Конечно, солнце», — ответил я и ласково потрепал ее пышную шевелюру. «Ну вы знаете, как обычно это делает старший брат младшей сестре, после чего она ищет расческу». Она недовольно фыркнула, тряхнула головой и пошла искать. Я подхватил трущегося об ноги Катангинса, довел его до громкого мурчания и отправился в его компании к себе в комнату. Глава 15. Учить других – это очень важное и благородное дело, но нельзя забывать и о себе. Постоянное самосовершенствование и стремление к скорее всего недостижимому идеалу – смысл жизни образованного человека, истинно болеющего своей профессией. Вот и у меня появилось время наконец-то заняться собой. Самое главное для лекаря-мага – это что? Правильно, сильное вместительное ядро, способное накапливать достаточно большое количество магической энергии, которой хватит для заживления переломов костей, больших ран, обширных ожогов. А чтобы это все делать быстро и эффективно, нужны развитые и натренированные проводники этой энергии, специальная сеть магических сосудов, идущих параллельно лимфатической системе по всему телу. Пора бы эту систему как следует продуть. Медитацией, развивающей ядро и сосуды, я занимаюсь каждый день, но теперь у меня есть могущественный артефакт, который может этот процесс в какой-то степени ускорить. Раз уж у меня такой высокий ритм жизни, что нет возможности заниматься медитацией по несколько часов каждый день, буду ускоряться с амулетом. Я положил на стол черный футляр и открыл его. В свете настольной лампы бриллианты благородно засверкали. Все никак не могу отделаться от ощущения смертельной угрозы, исходящей от этого завораживающего сияния. Я бы так и не решился к нему прикоснуться, если бы не увещевание Поджарского о его безопасности при условии правильного использования. Ну что, золотой ты мой, давай знакомиться поближе. Прежде, чем прикоснуться к амулету, я открыл написанную Поджарским брошюру. Как говорится, внимательно прочтите инструкцию перед сборкой шкафа. Кто бы так делал, но я просто вынужден, чтобы не загнуться по дурости. Что самое главное, перво-наперво нашел, как быстро выключить амулет. Если вдруг что-то пойдет не так, то этот навык может спасти жизнь. Нашел в тексте этот пункт и выучил его наизусть. Потом еще раз 20 повторил. Тот самый случай, когда повтор не помешает. Следующий шаг, нашел главу про развитие ядра. Главное не спутать с временным усилением, это мне сейчас не надо. У процедуры оказалось целых 12 уровней интенсивности, впечатляет. Альберт Венедиктович говорил, что включил мне тогда серединку, то есть это примерно уровень 6 или 7. Решил было начать со 2, но передумал, я пока никуда не опаздываю. Активировал амулет на 1 уровень прокачки ядра и надел на шею. Знакомые ощущения, похожие на те, что я испытал тогда дома у Поджарского, только с гораздо меньшей интенсивностью. Слабость незначительная, легкое онемение рук и ног быстро прошло, а я почувствовал, как потоки энергии собираются от периферии в сторону ядра, заставляя его светиться ярче и пульсировать. Так продолжалось минут 10, затем поток стал успокаиваться, а ядро вернулось в обычное состояние. Понятно, сеанс окончен. Я снял с шеи амулет, не задумываясь отключил его и убрал в футляр. Одно правило я точно запомнил, процедура должна производиться не более 1 раза в день. В следующий раз попробую 2-ю ступень в действии. Ну если мне с 6-й было хреново, но я выжил, значит 2-я точно теперь нормально зайдет. Если легко зайдет, то послезавтра 3-ю включу. Да, я жадный, хочу всего и побольше, если это не опасно для жизни и здоровья. А теперь, когда сеанс окончен, можно продолжить медитацию, чтобы закрепить эффект и понять, что сейчас изменилось. Созерцание самого себя изнутри показало, что небольшие сдвиги уже есть, улучшилась проводимость мелких сосудов и протоков, немного увеличилась емкость ядра. Правильным путем идете, товарищи, продолжаем дальше в том же духе. Несмотря на видимое благополучие, провел сканирование всей системы сверху донизу, чтобы не пропустить ни одной огрехи. Все замечательно. Система работает в штатном режиме. Выходя из медитации, вспомнил про Катю. Грозилось прийти ко мне и о чем-то поговорить. Время 9, а ее все нет. Сходить самому, жалко будить рыжего, который заснул, растянувшись у меня на коленях. Сама придет, если надумает, ей же сейчас надо. Остаток вечера решил посвятить изучению работ Курлянского, чтобы определиться со следующими заказами и испытаниями. Тетрадь щедро пополнилась новыми записями, с такой не стыдно уже идти к Курлянскому. Недолго думая, я пометил те препараты, которые надо продвигать в первую очередь. С них и начну заход в следующий раз. Ближе к 10 дверь в комнату открыли с пинка, и на пороге появилась сестренка с большими бумажными пакетами в руках, судя по всему, достаточно увесистыми. Я подорвался с места, чтобы ей помочь. «Это что?» – спросил я, подхватывая пакеты под дно. «Сейчас узнаешь», – загадочно ответила она. «На стол на свой поставь». «Ладно», – ответил я и водрузил пакеты прямо поверх разложенных по столу книг и записей. Заглянув сверху, я уже догадался, о чем пойдет речь. В пакетах были рулоны декоративной цветной бумаги, пачки картона, мишура и прочая новогодняя тема. «Игрушки на елку что ли задали сделать?» – хихикнул я. «А чего раньше не пришла? Уже давно бы закончили». Я заглянула, чтобы спросить. «А ты медитируешь, и золотой амулет у тебя на груди сияет». «Я решила, что зайду позже», — пояснила она. «Откуда у тебя этот амулет, и почему у меня нет такого?» «Это пока секретная информация», — подмигнул я ей. «Об этом пока никто не знает», — перешла она на шепот. «Папа знает. Ну давай потом об этом, рассказывай, что нужно сделать», — сказал я, вытаскивая содержимое пакетов на стол, завалив всю его поверхность окончательно. «Самое сложное и самое главное», — переключилась на свою проблему котя. «Мне надо сделать ангельские крылья. Игрушки я кое-какие уже слепила, пока тебя ждала, а вот с крыльями боюсь, что не справлюсь. Думаешь, я их каждый день делаю?» — хмыкнул я. «Ну, Саша», — возмущенно воскликнула сестренка, топнула ножкой и надула губы. «Успокойся, сделаем мы тебе крылья», — улыбнулся я. «Полет не обещаю, но будем делать максимально реалистично. Или тебе как в мультике надо?» «Лучше реалистично». Я купила 2 килограмма гусизраидонайных перьев, чисто белые долго искала, чаще встречались серые или с пятнами, пришлось побегать. Мы посмотрели на кучу материала на столе. Стало понятно, что стол рабочей территорией стать не сможет. Тогда, выбрав из кучи все самое необходимое, разложились на полу, что очень понравилось Катангенсу. Мне то и дело приходилось отнимать у него перья, которые он считал своим священным долгом растащить по всей комнате, а еще лучше, спрятать это все под кровать. Пришлось слепить из мелких перьев для него игрушку, тогда только смогли приступить к работе спокойно. Вырезать из гофрокартона соответствующую форму было несложно, гораздо сложнее было сделать так, чтобы это все добро держало форму, но с этой задачей тоже справились, создав из картона ребра жесткости. А вот потом началось самое интересное. Сначала пытались перья сажать на клей, но он слишком медленно сох, а пока одни не схватятся, другие лепить нет смысла. Котя вдруг вскочила и выбежала из комнаты. «Ты куда?» – удивился я. «Подожди минутку, я сейчас», – крикнула она с порога и убежала. Вернулась сестренка довольно быстро с иголками и нитками. «Будем перья к картону пришивать, так получится гораздо быстрее, чем с этим дебильным клеем. Вот тебе правое, а мне левое». «Ну погнали», — сказал я, заряжая в иголку нитку подлиннее. Дело действительно пошло быстрее, но закончили в итоге почти в час ночи. А завтра, на секундочку, рабочий день. «Ну а что делать? Не могу же я отказать сестренке. Поможешь мне все это в мою комнату отнести?» — спросила котя, любуясь результатом нашей кропотливой работы. Крылья получились как настоящие, одно загляденье. На мой взгляд, правда, слишком большие, можно было и чуть поменьше сделать. А уж моя красотка-сестренка с этими крыльями настоящий ангелочек. И ведь кому-то достанется. Если он будет ее обижать, спалю молниями ко всем чертям. Мы вышли из комнаты в темный коридор. Надо было догадаться сначала выйти, свет включить. Двигались в сторону комнаты сестры практически на ощупь. Когда она открывала дверь, мне послышались со стороны лестницы странные звуки. Интересно, кто это мог бы там шуметь? Катангенс уже давно мирно спал на моей кровати, когда мы уходили. Может, незаметно прошмыгнул мимо нас и хозяйничает на кухне, пока там никого нет? Прислуга точно уже давно спит. На душе было как-то неспокойно. Я положил крылья на Катину кровать и повернулся к двери. «Ты куда?» – спросила сестра. «Помоги мне это на стену или на шкаф как-нибудь повесить, потом иди». «Я сейчас вернусь, Кать», – ответил я и направился к двери. «Что случилось?» – голос сестренки дрогнул. Видимо, она услышала тревогу в моем голосе. «Пока ничего, просто хотел проверить», – сказал я. «Побудь пока здесь, я пойду с тобой», – безапелляционно заявила она и быстро метнулась к двери, преградив мне дорогу. «Кать, пожалуйста, разбери пока пакеты, а я сейчас вернусь, и мы придумаем, куда примастырить твои крылья. Ага, размечтался. По выражению ее лица я понял, что говорить ей подождать теперь бесполезно, она по-любому пойдет. Держись за мной и активируй амулет, если ты этого раньше не сделала, сказал я, проделывая со своим медальоном некоторые манипуляции. Осторожно вышел из комнаты, предварительно выключив бра на входе. Теперь полная темнота, ориентироваться только на слух, на ощупь и на память. Впереди лестница, ведущая на первый этаж. Я затаил дыхание и прислушался. Катя вела себя настолько тихо, словно ее позади меня вовсе не было. Нет, мне не показалось, внизу послышались шаги, однозначно человеческие, это не кот. Может, отец или мать спустились вниз на кухню в поисках средства от бессонницы. Бутерброд, например, ночной дожор он такой, беспощадный. Я осторожно разулся, чтобы мою походку было не слышно, и начал медленно спускаться по лестнице. За спиной по-прежнему ни звука, может, она все-таки не пошла. Я обернулся назад и тихо вздохнул. Катя буквально дышала мне в затылок и старалась рассмотреть, что там впереди. Понятно. Значит, дальше продвигаемся очень аккуратно, чтобы не спугнуть ночного гостя, если это не кто-то из своих. Спустившись на первый этаж, я снова замер. Тишина. Потом послышались шаги справа, по коридору, очень тихие, крадущиеся. Может, нас тоже заметили или услышали. Я замер на месте. Если бы это был кто-то из родителей, я узнал бы походку, да им и красться-то незачем. Сердце учащенно забилось, мешая прислушиваться. Значит, в доме кто-то чужой. Ну уж нет, надоели мне все эти ночные гости. Только все успокоились и перестали вскакивать по ночам, забыли про вторжение, как тут опять. Мое терпение лопнуло, пора с этим разобраться. Я знал, что выключатель в коридоре первого этажа находится справа от меня на расстоянии вытянутой руки. Резкое движение, вспыхивает яркий для привыкших к темноте глаз свет. Впереди передо мной нарисовались не сотрешь два силуэта в черной одежде и балаклавах. Один из них сделал шаг вперед. Одной рукой он прикрывал глаза от яркого света, на второй заплясали язычки пламени, значит, это маг-огневик. По пальцам второго пробежали вереницы искры мелких разрядов, ну с этим тоже все понятно. И вполне понятно, что они сюда не о погоде поговорить пришли. У мага, стоявшего ближе ко мне, вспыхивает рука и в меня устремляется поток пламени, но в этот момент несколько разрядов с моей правой руки попадают ему в грудь и живот. Летящее в меня пламя врезается в невидимый купол магического щита, поставленного медальоном, потом, отразившись от щита, врезается в стену. Висящая на ней картина вспыхивает, словно ее облили перед этим бензином. Огонь с нее переходит на обои, а дальше пойдут резные деревянные панели. Прошло мгновение, оказалось, что вечность, когда второй наемник запустил в нас с Катей целые пучки молний с двух рук. Только мы остались стоять на месте, закрытые куполом, а он получил очень солидный удар несколькими молниями одновременно с обеих сторон. Для меня было сюрпризом, что Катя тоже умеет пользоваться медальоном и в этом ключе. Ай да молодец! Два наемника лежали на полу неподвижно. Я осторожно приблизился, так как не был уверен, что никто из них не блефует. Пульс на месте, значит, они живы, и я не переборщил с зарядами, самое то. Не подняться, не пошевелиться никто из них и не собирался. Картина на стене коптила безбожно, горели обои и начал разгораться деревянный резной декор, который находился ближе к потолку. Кать, посторожи пока этих, сказал я сестренке, в полной уверенности, что в случае необходимости она просто приложит их обратно разрядом. Свои возможности она уже продемонстрировала, можно не сомневаться, что справится и еще раз. Я метнулся на кухню, наполнил водой самую большую кастрюлю и побежал обратно. По коридору уже распространялся едкий дым, а после того, как я плеснул воды в самый центр возгорания, его стало еще больше. Прибежала Катя с кастрюлей поменьше и тоже плеснула в огонь. «Кать, я же просил посмотреть за наемниками». Бросил я и снова побежал на кухню за водой. «Я пойду с тобой», — упрямо заявила она, наполняя свою кастрюлю в другой раковине. Я их на всякий случай еще раз молнией шарахнула, лежат как миленькие и не шевелятся. Я обреченно вздохнул, кто б меня слушал. Подхватил наполнившуюся кастрюлю и побежал в коридор. Чтобы полностью устранить возгорание, нам пришлось сбегать раз по пять или больше. По пути в очередной раз я увидел, как один из покушавшихся на меня наемников поднимает голову. Не раздумывая, пульнул в него молнию и побежал дальше. Через пару минут огонь сбили полностью, Но дыма стало намного больше. Наверняка теперь учует кто-то из родителей и придет сюда. Кать, прошу тебя, побудь рядом с этими уродами, мне надо осмотреться. Я с тобой. Если ты пойдешь со мной, кто-нибудь из них придет в себя и ударит нам в спину, сказал я. Сейчас ее упрямство реально могло сослужить дурную службу. Я тебя очень прошу, побудь здесь. Ладно, недовольно ответила она. Ну хорошо, хоть согласилась. Я так и продолжал бегать босиком, обследуя все закоулки первого этажа. Нашел приоткрытое окно, через которое наемники скорее всего залезли в дом. Вот только одно непонятно, зачем и кому это нужно. Я обошел все, но больше никого нигде не нашел. В том, что надо вызывать полицию, не было никаких сомнений. Если это хоть как-то связано с тем делом, что мы уже считаем закрытым, то лучше бы сообщить об этом непосредственно главному полицмейстеру Санкт-Петербурга Белорецкому Павлу Афанасьевичу. Я посмотрел на часы, ровно час ночи. Как-то не очень удобно будет в это время ему звонить. Когда я позвонил в дежурную часть и уже диктовал адрес, по лестнице почти бегом спустился отец. «Что здесь горит?» — первым делом спросил он и только потом увидел лежащие на полу два тела. «А это еще кто?» «А это, похоже, продолжение банкета», — хмыкнул я. «Я, конечно, не уверен, но что-то подсказывает, что это снова засланцы Баженова». «Не может быть», — пробормотал отец, подошел к ближайшему валявшемуся на полу неудачливому убийце и снял с него балаклаву. «Я его знаю». Он некоторое время всматривался в лицо наемника, потом подошел ко второму и тоже освободил его лицо. «И этого знаю», — пробормотал он. «У него было такое лицо, словно его предал самый близкий человек. Кто это?» Не удержался я от вопроса, разбередил он мое любопытство. «Это молодые лекари из клиники, которая отказалась давать показания против Баженова, заверив и меня, и полицию, что тот со своим предложением к ним не приходил. Хотя я им изначально не верил, по отчетам их клиники был заметный рост показателей за последние несколько месяцев. Жулики, они сами не понимают, что наворотили. Так если с князем вопрос решен, и он ожидает решения суда, то на кой ляд им надо сюда лезть?» — спросил я. «Ну откуда я знаю?» — пожал плечами отец. «Раз они пытались вас сжечь, то вполне возможно предположить, что было запланировано убийство, скорее всего из мести. За золотым амулетом разве что пришли. Он уже у тебя, кстати?» «Да, я забрал его у Поджарского, он в специальном футляре у меня в комнате. Сбегай проверь», — сказал он. «Пули туда и обратно». Я обул стоявшие неподалеку домашние тапочки, больше походившие на туфли, и побежал к себе. Футляр все так же стоял на столе. Я схватил черную мыльницу и открыл. Амулет оказался на месте. Я облегченно вздохнул и пошел обратно, вниз. Глава 16. Полиция приехала довольно быстро. Нам с Катей даже не пришлось дополнительно долбить задержанных нами бандитов молнией. Хорошо, что полицейские предусмотрительно взяли с собой наручники, блокирующие магию. Не зря я, видимо, упомянул, что на нас напали именно боевые маги. Пока старший полицейский одного из двух приехавших нарядов задавал вопросы, а мы пытались объяснить, как я и младшая сестра смогли разложить на полу двух магов-наемников, сами при этом боевыми магами не являясь, приехал сам главный полицмейстер. Вот как, а я не стал ему звонить, чтобы не разбудить. Скорее всего, все, что касается нашей семьи, он теперь держит на особом контроле. Хотел сказать «доброй ночи», — криво ухмыльнулся Белорецкий. Да язык не поворачивается. Да уж, отец первым подошел к нему и пожал руку. Доброй ее точно не назовешь. Есть уже какие-то версии, кто это и откуда. Обратился он к командиру наряда, который производил первичный осмотр и опрос. Ну, узнать, кто это, не составило труда, ответил тот. По лицу было видно, что после выясненных подробностей ему стало еще непонятнее, чем до этого. Это лекари из клиники на Рубинштейна. Только совсем непонятно, какого черта они здесь делали и зачем им это надо. Вроде вполне порядочная клиника, хорошо себя зарекомендовавшая. От использования амулетов Баженова они отказались, насколько я помню. А они что, без сознания? — удивился Павел Афанасьевич. Вы их вырубили, что ли? Нет, не мы, — усмехнулся полицейский. Их уработали Александр и Екатерина Склифосовские. Полицмейстер вскинул брови и посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Катю, которая резко засмущалась и попыталась спрятаться за меня. «Это как?» – спросил Белорецкий. «С помощью восстановленного медальона Вяземских», – ответил я, достав его из-за пазухи и продемонстрировав обе его стороны. «Вы уже знакомы с этим амулетом, Он не раз спас мне и моим родным жизнь, а теперь выяснилось, что некоторые функции у него были заблокированы. Поджарский восстановил его, вернув весь функционал. «Сынок, а ты знаешь, почему у него был урезан функционал?» – спросил Беловецкий, глядя на меня и сузив глаза. «Да, Павел Афанасьевич», – невозмутимо кивнул я и убрал медальон за пазуху. «Я в курсе всей этой печальной истории. Сила молнии и разрядов здесь регулируется, а молодой Вяземский, возможно, этого не знал, или просто игнорировал по причине скудоумия. Об этих подробностях история умалчивает». «Ладно, хорошо», — сказал он, немного успокоившись. «А сестра как в этом участвовала?» «Точно так же», — хмыкнул я. «Вы передали медальон ей?» «Нет», — решилась ответить Катя. «У меня свой такой же». «Это как?» — удивился Белорецкий. «Поджарский, когда ремонтировал мне мой медальон, решил я объяснить, так как тайны особой это уже не представляло. Сделал по моей просьбе дубликаты для всей семьи, причем с полным набором функций, каким этот медальон был создан изначально». «Понятно», — кивнул главный полицмейстер, глядя, как начинают приходить в себя решившиеся на ночную вылазку лекари, ставшие по непонятным причинам наемными убийцами. Потом обратился к руководителю следственной группы, которая приехала вместе с ним. «Проверьте, что у этих добрых молодцев на шее». Двое полицейских ринулись исполнять поручение. Вскоре у них в руках были серебряные амулеты с россыпью переливающихся камней, такие же, как тот, что пропал у меня вместе с черным блокнотом. Это те самые амулеты, что раздавали люди Баженова для якобы испытаний, а на самом деле для рекрутирования собственной армии боевых магов. Я до сих пор никак не пойму, почему он выбирал для этого именно лекарей, или просто я не все знаю. Второй вариант мне нравится еще меньше, чем первый. Полицейские, снявшие амулеты с задержанных, сделали с ними в руках пару шагов в сторону полицмейстера, потом дружно побросали их на пол, а самих их зашатало. Я подошел к амулетам, быстро деактивировал их и уже потом отдал Белорецкому. «Убери это с глаз долой», — сказал Павел Афанасьевич одному из своих сотрудников и вручил ему амулеты. Тот словно уже знал, куда и зачем едет, достал откуда-то специальную блокирующую магию шкатулку, сложил туда амулеты и спрятал в свой портфель. Человек был в гражданке, поэтому звания я его не знал, а спрашивать сейчас неуместно. Скорее всего, офицер какого-нибудь специального отдела или службы. Взгляд у него дюже цепкий, я такие знаю. «Ну что, господа склифосовские, забираем мы от вас этих орлов, завтра будем допрашивать», — сказал Белорецкий. «А вы попытайтесь все-таки поспать, вам завтра, а точнее уже сегодня еще людей лечить. Один наряд на всякий случай оставлю возле вашего дома до утра подежурить. Хоть вы и сами себе охрана, но лучше перебдить». «Это точно», — кивнул отец. «Расскажите тогда, что это за лазутчики». «Конечно, но сначала сам узнаю», — улыбнулся Белорецкий и следом за неуверенно переставляющими ноги арестованными вышел. Отец проводил полицейских взглядом до ворот и закрыл дверь. «Идите», — говорит, — «поспите», — ухмыльнулся отец. «Да теперь сна не в одном глазу. Подскажи, Саш, а как так получилось, что вы с Катей оказались на первом этаже в час ночи?» «Да случайно, можно сказать», — хмыкнул я. «Делали Кате маскарадный костюм, засиделись, а когда относили ей в комнату, я услышал внизу какой-то шум, решил проверить, а там эти два. Один вот успел огнем пульнуть. Картину жалко, она мне нравилась». «Это еще хорошо, что вы вовремя успели все потушить», — сказала мама, которая все это время молча стояла в стороне. «Теперь снова придется делать ремонт». «Ну это не проблема», — улыбнулся отец. «Да, Саш, нет, не проблема», — хмыкнул я. «Просто надо снова найти Николая, и вопрос решен». «Займешься?» — спросил отец. «Ну хоть не сейчас», — нервно рассмеялся я. «Это уж твое дело», — ответил он. «А теперь давайте все-таки попробуем поспать. Нутром чую, день завтра будет тот еще. Вполне возможно, что вызовут в управление для дачи показаний. Попрошу Белорецкого, пусть своих следователей лучше к нам присылает». Мы дружно поднялись на второй этаж, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. Несмотря на пожелания, сна реально не было ни в одном глазу. Раз мне пока все равно не спится, решил почитать. А что может быть лучше почитать, как не инструкцию от золотого амулета? И только сейчас возникла мысль, а не за золотым ли амулетом приходили эти товарищи, которые нам теперь совсем не товарищи. Я улегся на кровать, включив брау изголовья и начал листать брошюру в поисках защитных функций амулета. Нашел одну очень интересную и полезную фишку – распознавание хозяина. Зачем это нужно? А затем, что, если вдруг еще такие же искатели приключений смогут до него добраться, он им такую Кузькину мать покажет, что у них охота на всю жизнь пропадет к нему приближаться. Отличная противоугонная система. Я внимательно прочитал инструкцию по настройке этой функции. На всякий случай 3 раза. Вроде все понятно. Когда читал 3-й раз, даже в сон начало клонить. Но лечь спать прямо сейчас я не мог себе позволить. Дело надо доделать. Я достал из портфеля черную шкатулку, открыл ее и взял в руки амулет. «Ну что, золотце, будем знакомиться еще ближе», — хмыкнул я. Сел за стол, положил амулет перед собой и в определенной последовательности коснулся нескольких кристаллов, затем остановил палец на центральном, пока он не моргнул ярким голубым светом. Процедура узнавания завершена. Теперь 2-й шаг – настроить наказание для пытающихся похитить. Самым сложным было решить, на какую мощность настраивать орудие возмездия. Как и для прокачки ядра, здесь было 12 ступеней. Поставлю, наверное, серединку. Замер с мыслью, какую именно серединку поставить, 6 или 7. Злой я сегодня, установил на 7, пусть знают. Вот теперь моя душенька спокойна, можно немного и поспать. Перед тем, как погасить свет, глянул на часы. 3:30. Зашибись, я высплюсь сегодня, через 3 часа уже вставать. Утром все еле выползли из своих комнат и как вареные расселись за столом, который уже был накрыт для завтрака. В обычные дни Настюха подавала только когда мы соберемся. Сегодня решила расставить тарелки, пока мы сползались в столовую, как сонные улитки. В первую очередь я попросил ее дать чистый ядреный черный кофе без сахара. У нее получилось что-то среднее между эспрессо и ристретто, самое то, что сейчас надо, чтобы быстро прийти в себя, за пару глотков взбодриться как следует. Потом еще добью это дело кофе с молоком и к началу рабочего дня буду готов. Есть не хотелось от слова совсем, но впереди долгий насыщенный день, а я должен быть в форме. Поэтому усердно запихивал в себя и омлеты, и сырники со сметаной. «У тебя такой отличный аппетит, сын», — удивилась мама, глядя на меня, — «словно ты вчера лег пораньше и отлично выспался». «Фу, я не могу даже смотреть, как он ест», — сморщила нос котя. «Ешь не глядя», — буркнул я. «Нет у меня аппетита, просто надо быть сытым». «Если я сейчас наемся досыта», — протянула котя, с сомнением глядя в свою тарелку, — «то засну прямо здесь и сейчас. Только этого не случится, потому что это в меня не лезет. Даже немного тошнить начинает при виде еды». «Что-то не так, молодая госпожа?» — спросила услышавшая эту тираду Настюха. Ее лицо выглядело обеспокоенным. Похоже, все сказанное она приняла на свой счет. «Я, наверное, сегодня плохо приготовила». «Насть, не переживай», — успокоил я ее. «Все приготовлено изумительно, как всегда. Просто все не выспались. Вы что-то от меня скрываете?» — не унималась кухарка. «Я же вижу, что вы не хотите есть мою стряпню». «Насть, успокойся, все нормально», — улыбнулся я ей. «Честно говорю». «Ну хорошо, раз так», — ответила она, но по глазам я понял, что она сомневается. «Тогда приятного аппетита». «Аппетит?» — спросила у тарелки сестренка, когда кухарка вышла из комнаты. «Скажи мне, пожалуйста, омлетик, что такое аппетит?» «Ну, если ты не хочешь мне отвечать, то я тебя съем. Тебе все еще не страшно? Тогда держись». Завершив диалог с омлетом, котя и правда принялась усердно его уничтожать, словно с аппетитом сумела таки договориться. Папа и мама еще немного поковырялись в своих тарелках, оставив в них большую часть своего завтрака, выпили кофе и пошли одеваться. Мы с Катей вскоре присоединились, помогая создавать ажиотаж в прихожей. Пока доехали до клиники, кофе возымел свое действие в полную силу, и в кабинет я входил достаточно бодрым. В креслах возле кабинета уже ждали пациенты. Среди них была и женщина с новообразованием в сигмовидной. Я поздоровался со всеми, ей кивнул отдельно, но не стал звать сразу в кабинет, не вникая в очередность. Помыл руки, надел халат и сказал Свете звать первого. Вошла именно наша онкологическая, значит, пришла раньше всех. «Доброе утро, Александр Петрович», — жизнерадостно сказала она, входя в кабинет. «Если честно, я чувствую себя настолько хорошо, что, выходя из дома, задалась вопросом, а зачем я вообще иду в клинику? Потом подумала, сказали надо, значит надо, вот и пришла». «Правильно сделали, что пришли», — сказал я, улыбнувшись ей в ответ. «Мы с вами еще не совсем закончили, но осталось совсем немного, так что располагайтесь поудобнее, будем заканчивать лечение. По крайней мере, я на это надеюсь». «Ой, вы не представляете, как я на это надеюсь», — сказала она, укладываясь на манипуляционный стол и освобождая живот. «В первую очередь я просканировал весь живот. От основного очага осталось совсем немного, сегодня мы с этим разберемся. Проверил наличие метастазов в брыжейке, вдоль аорты, в воротах печени и селезенки, в самой печени и селезенке, везде все чисто. Мне необходимо исключить метастазы опухоли в легкие», — сказал я пациентке. «Для этого мне нужно, чтобы вы освободили от одежды грудную клетку». «Ох, Александр Петрович, ставите вы меня в неловкое положение», — пробормотала она, размышляя, делать то, о чем я попросил, или нет. «Ну вы же не меньше меня хотите знать, нет ли там дополнительных очагов, правильно?» — спросил я, давая понять, что если что-то не так, то это она сама будет виновата. «Да, вы правы, сейчас», — сказала она, заливаясь румянцем, который было видно даже через слой пудры на щеках. «Вгоняете вы меня в краску, ей-богу». Я молча вздохнул и пожал плечами. Сам отвернулся, чтобы не видеть процесс раздевания. На мой взгляд, это ничего не дает, но пациентам почему-то легче, когда доктор в такой момент отвернулся. «Ох, я готова», — пробормотала женщина и закрыла лицо руками. «Пара минут на сканирование легких и средостения. Ни одного малейшего очага я нигде не нашел. Ну и отлично. Я приступил к удалению остатка образования в первичной локализации, сигмовидной кишке. Сформированная мной рубцовая стенка сигмы окрепла, и теперь за нее можно было не беспокоиться, выдержит. Еще 10 минут кропотливой работы. Главное, не оставлять ни одного крошечного фрагмента опухоли. По завершении процесса я все несколько раз тщательно перепроверил, не оставляя шанса вырасти опухоли вновь. Ясное дело, что увидеть каждую клеточку невозможно, и пациентку надо наблюдать. «Могу вас поздравить», — сказал я, убирая руку от ее живота. «Сегодня мне удалось удалить все оставшееся, и повторных процедур больше не будет». «О, Господи!» — пациентка снова закрыла лицо руками. «Неужели это правда, Александр Петрович? Вы же сейчас не шутите?» «Нисколечко», — заверил я ее и подал руку, чтобы помочь встать. Сделал это чисто автоматически, а пациентка использовала этот жест, чтобы за мою руку просто подержаться, в помощи она не нуждалась. «Я так вам благодарна», — жарко сказала она, стоя уже передо мной и так и не отпуская мою руку. «Так благодарна, вы себе не представляете. Я пытался найти способ освободить свою руку и избежать близкого контакта с пациенткой, которого она в отличие от меня добивалась. Я обниматься с пациенткой желанием не горел, но это уже начинало казаться неизбежным». «Ах да, чуть не забыл», — сказал я, хлопнув себя ладонью по лбу. «Это помогло приостановить процесс сближения. Мне нужно будет вас наблюдать какое-то время, точнее достаточно долго, чтобы не допустить повторного роста опухоли. Мне обязательно надо осмотреть вас через 3 месяца, потом осмотр через 1/2. Если все чисто и никаких признаков повторного роста, то далее осмотры раз в год». «Ох», — только и вымолвила пациентка, прижав руки к груди и изменившись в лице. «Зато я смог освободить руку и хоть немного отдалиться. Это что же получается, что оно снова может вырасти? Чтобы дать гарантию 100%, что оно не вырастет, надо убрать половину кишечника и много чего еще в брюшной полости. Я же полностью сохранил ваши внутренние органы, полностью удалив опухоль. Но, если вдруг я где-то оставил буквально несколько клеток, которые просто невозможно различить, то образование может вырасти снова. А чтобы оно не стало, как-то, с которым вы обратились, вас надо будет периодически осматривать. Если вдруг где-то что-то появится, то удалить можно будет в маленьких размерах. А за 3 месяца оно такое же большое разве не вырастет?» — настороженно спросила она. «Нет, что вы», — рассмеялся я, — «настолько быстро оно не растет. То, с чем пришли вы, несколько лет росло незаметно, потом вы начали замечать, что есть проблема, но все равно несколько лет не шли на прием. Итого в сумме получается от 5 до 10 лет. «Все, поняла», — сказала она задумчиво, словно жизнь вдруг подкинула ей неприятный сюрприз. Потом он пожала плечами, улыбнулась и снова посмотрела на меня со счастливым выражением лица. «Что-то я в голову себе не то забила. Сейчас-то со мной все в порядке, так ведь?» «Да, я все удалила и несколько раз перепроверил», — медленно повторил я, словно объяснял старику или ребенку. «У вас не осталось ни самого образования, ни метастазов, так что можете жить обычной жизнью и делать все, что захочется. А в марте я вас жду. Если вы вдруг забудете, мы позвоним вам, чтобы напомнить». «Какие прекрасные слова», — смакуя произнесла она. «Жить обычной жизнью и делать все, что захочется». Пациентка мечтательно смотрела куда-то вдаль и чуть покачивалась из стороны в сторону. Потом ее взгляд резко переключился на меня. Я понял, что она внезапно что-то затеяла, но не успел вовремя среагировать, поэтому оказался заключенным в крепкие объятия, а ее накрашенные алым губы плотно прижались к моим. От неожиданности у меня остановилось дыхание. Пока я судорожно искал пути освобождения, она отпрянула от меня. «Прощайте, Александр Петрович, до марта». На этой интригующей ноте и не обращая внимания на смазанный макияж, женщина строевым шагом покинула кабинет. Я так и стоял ошарашенный ее поступком. Света жестом намекнула мне, что надо стереть помаду с лица, чем я и занялся, стараясь успеть до появления в двери следующего пациента. Глава 17. Да уж, ухмыльнулся я. Народная любовь, она такая. Следующий пациент, видимо, решил без вызова не выходить, поэтому я успел подойти к зеркалу и убрать с лица остатки последствий народной любви. Следующие два пациента по закону парных случаев пришли с застаревшей травмой коленного сустава. Различия, конечно, были: у одного повреждение заднего рога внутреннего мениска с неполным его отрывом, у другого – частичный разрыв передней крестообразной связки. Оба долго терпели и пришли на прием в один день с болями в колене, больше при нагрузке. Тактика произведенного мной лечения была в обоих случаях примерно одинаковой. Главный смысл в том, чтобы сделать поврежденные части крестообразной связки и мениска из привыкших жить самостоятельно снова поврежденными, то есть готовыми и страстно желающими снова срастись. Для этого тонким направленным пучком снял тонкий верхний слой с поврежденных частей, имитируя этим свежую травму. А вот теперь уже можно стимулировать регенерацию, заставить срастись свежие повреждения гораздо легче, чем застарелые. На ремонт каждого из этих двух суставов ушло не более 10 минут. Следующим был как раз пациент с образованием в верхней доле правого легкого. Радостный цветущий вид подсказывал мне, что самочувствие и личная жизнь у мужчины налаживается. «Ну что, сводили жену в ресторан?» — поинтересовался я. «И в ресторан, и в театр, и на концерт», — начал он перечислять. «Но это еще не все достижения. У нас начала налаживаться и супружеская жизнь. Ну, вы же понимаете, о чем я говорю. Так это же прекрасно», — улыбнулся я, наблюдая, как мужчина засмущался, но в то же время выглядел счастливым. «Продолжайте в том же духе. Если у жизни открылось второе дыхание, надо это использовать, это на полную катушку. Билеты в Крым уже купили?» «Я не хотел об этом говорить, Александр Петрович», — немного замялся он, потом махнул рукой и продолжил: «Но 28 декабря мы с моей голубушкой садимся в поезд в купе на двоих повышенной комфортности и едем к родне на все новогодние каникулы. Наверное, будете ругаться?» «Отнюдь, вы абсолютно правильно сделали», — еще шире улыбнулся я. «Я уверен, что в гости вы поедете здоровым человеком. Насколько я помню, там оставалось совсем немного, вы себя чувствуете гораздо лучше, так что скорее всего сегодняшний этап будет завершающим. Но давайте не будем торопить события и сначала сделаем дело». «Все правильно, Александр Петрович», — кивнул, не переставая улыбаться. Пациент шустро вскарабкался на манипуляционный стол. Я просканировал легкие от верхушек до поверхности диафрагмы, проверил лимфоузлы средостения, не забыл и про подкожные, на шее, над и под ключицами, подмышечные, окологрудинные. Остался небольшой очаг в верхней доле правого легкого, метастазов нет. Значит, планам скорее всего суждено сбыться. На полное удаление оставшегося объема новообразования у меня ушло чуть более 10 минут. Сразу проверил ядро, энергии оставалось больше половины. Просканировал легочную ткань в области, где только что было новообразование, частично она превратилась в рубец, но это уже не так страшно. Соседние участки расправились и начали полноценно участвовать в дыхании. Я еще несколько раз просканировал полностью верхнюю долю, бронхи и бронхиолы в ней. Все чисто. Дал пациенту напутствие по дальнейшему поведению и питанию. Не забыл рассказать и о необходимости динамического наблюдения. Повторный осмотр через 3 месяца, а дальше по утвержденной схеме. Следующий осмотр по плану также на март. «Какой чудесный сегодня день», — сказала Света, обрабатывая манипуляционный стол перед тем, как позвать следующего пациента. Сразу два пациента с такими тяжелыми болячками вышли из кабинета здоровыми. «Просто праздник, вы так не считаете, Александр Петрович, ты на что-то намекаешь?» Улыбнулся я. «Ладно, уговорила, в честь выздоровления, а точнее ремиссии, первых двух онкологических больных устроим сегодня праздничный обед. Только шампанское, чур, безалкогольное, мне еще работать сегодня в качестве наставника». «Ну хоть безалкогольное», вздохнула, смирившись медсестра. «Все равно ощущение праздника будет. Если уж у меня на душе соловьи поют, то представляю, как у вас, а у меня и того краше», ответил я. «Даже почти забыл про бессонную ночь. У вас что-то случилось?» Встревожилась Света. Я вкратце без лишних подробностей рассказал ей о ночном происшествии. «О, Господи, ужас какой!» Света всплеснула руками и прижала ладони к щекам. «Только одного никак не пойму, это были воры или убийцы?» «Да пока что никто не поймет», ответил я. «Хотя, вполне возможно, что их уже допросили. Тогда странно, что Белорецкий до сих пор мне не позвонил». В этот момент в кармане зазвонил телефон. Неужели Павел Афанасьевич уловил мои мысли? Я достал телефон из кармана и глянул на экран, ожидая уже там увидеть фамилию главного полицмейстера. «Нет, это звонил отец». «Да, пап», сказал я, отвечая на звонок. «Тут Белорецкий только что звонил», задумчиво сказал отец. «Похоже, что его что-то тревожило. Просил нас с тобой к нему подъехать ненадолго после часа. Ты как, сможешь? Надо бы смочь». «Ну раз надо, значит смогу», ответил я. «Только что о нем думал. Наверное, почувствовал, что он звонит», хмыкнул отец. «Не иначе», ответил я. «Я тогда приду к тебе ближе к часу». «Хорошо, жду, сразу поедем тогда». Я положил трубку, убрал телефон в карман и ушел в свои мысли. «Праздничный обед не состоится», разочарованно пробормотала Света. «Ну почему же?» Пожал я плечами. «Не вижу повода, чтобы отменять. Просто тогда надо немного поторопиться. Прежде, чем продолжить прием в ускоренном темпе, я позвонил в ближайший ресторан и заказал доставку к 12. На ассортимент блюд не поскупился, взял всего и побольше. Вот теперь надо ударно поработать, чтобы успеть отметить событие, значимое не только для меня, но и для медицины этого мира в целом. Наверное, права мама, надо будет написать потом книгу о моих методах работы с онкологическими больными. Вот наберется в моей тетради побольше записей на эту тему, и тогда начну». В режиме цейтнота я принял остальных пациентов и освободился за 20 минут до времени доставки. Но нам повезло, и доставка тоже сегодня сработала расторопно, без 15-12 курьер уже принес все, что нужно, в том числе несколько бутылок безалкогольного шампанского. Значит, живем. Поляну решили накрыть прямо на манипуляционном столе, постелив на него белоснежную простыню вместо скатерти. Тарелки с мясными блюдами и рыбными деликатесами заняли свои места, и я уже начал открывать бутылку шампанского, как распахнулась дверь и ввалился Юдин. Настолько сильно он глаза еще не вытаращивал. «Это что такое, я не понял», возмутился он, разведя руками. «И без меня? Почему это без тебя?» хихикнул я. «С тобой. Иди, бери стакан, сейчас налью. Безалкогольное только, сразу предупреждаю. Тем лучше, мне же сегодня еще наставничеством заниматься, как и тебе, кстати», сказал он, достал себе стакан из шкафа и подставил под пенную струю. «Я насчет сегодняшнего обучения не уверен», ответил я, накладывая себе жаркое в тарелку. «Мы с отцом едем в главное управление полиции. Чего там у вас опять не так?» спросил Илья, застыв с вилкой в руке. «Похоже, эхо все тех же проблем», махнул я рукой. «Ночью двое вломились в дом, я их разложил по полу в коридоре и вызвал полицию». «Ты начистил морды сразу двоим?» удивился Юдин. «В тебе проснулся супербоец, я к ним даже не прикоснулся», хмыкнул я, поднимая стакан с едва угомонившимся шампанским и готовясь сказать тост. «В смысле не прикоснулся?» не унимался Илья. «Ты их пристрелил, что ли?» «Нет», вздохнул я, понимая, что он не отстанет, пока не получит полноценный ответ. Я достал из-за пазухи медальон и продемонстрировал другу обе стороны. Мне его починили, и выяснилось, что кроме защитной функции у него есть еще и сила молнии. Вот ей-то я этих двух болванов и уложил. Про то, что в этом процессе наравне со мной участвовала моя сестренка, я решил пока промолчать. «Фигасе», выдохнул Илья. «Где бы и мне такой достать? Я могу заказать дубликату артефактора, но ему нужно чистое серебро для изготовления. Именно магическое и совсем чистое. Сколько надо?» уточнил Юдин. «Если бы я еще помнил», хмыкнул я. «Я спрошу у него, потом тебе отвечу. А сколько стоит сия прекрасная безделушка?» — спросил Илья. Я поднапрягся, вспоминая, сколько отдал за 4 медальона со скидкой, разделил и озвучил получившуюся сумму. Глаза у Юдина расширились, брови поползли на лоб, пытаясь добраться до линии роста волос. «А чё так дорого-то?» — наконец просипел он. «Не ну что ты хотел?» — пожал я плечами. «Штука редкая, до тех пор, пока не отдал артефактору в ремонт, была уникальная. С его способностями любой, даже самый слабый маг становится на голову выше. Ну ты понял, я не рост имею в виду». «Да понял я, понял». Юдин еще раз посмотрел на медальон, который я оставил висеть поверх халата, и разлохматил себе макушку. «Таких денег у меня пока нет, большая часть накоплений лежит в банке под маминым контролем. Говорит, что это на будущую семейную жизнь. На твоем месте я бы попытался жить отдельно», — хмыкнул я. «Тебя слишком сильно контролируют. Если снять не дом, а квартиру, то у тебя денег будет достаточно, зарплата у нас неплохая. Ты не представляешь, сколько раз я об этом думал», — махнул он рукой и горестно вздохнул. «Даже пытался один раз, и квартиру уже подыскал. И что, так и не решился?» — спросил я. «Какой там не решился?» — он снова тяжко вздохнул. «Мне мама такую головомойку устроила, что я надолго об этом даже и думать перестал. Господа лекари, а мы праздновать будем?» — напомнила о своем присутствии цели сбора света. «Да, точно», — улыбнулся я. «Конечно будем. А что, кстати, празднуем?» — услышал я голос отца, но не услышал, как открылась дверь. «И не рано ли пить шампанское в середине рабочего дня?» — «Шампанское безалкогольное», — рассмеялся я. «А празднуем первые успехи в лечении тяжелых онкологических больных. Сегодня сразу 2 отпустил на волю вольную. Процесс полностью ликвидирован. Когда придут теперь?» — спросил отец таким тоном, словно хотел подловить меня на ошибке. «Через 3 месяца», — спокойно ответил я. «В марте теперь, потом через 1/2 и через год». «Хм, молодец», — улыбнулся отец. «Все правильно сделал, надо наблюдать. А я думал, ты занят, раз по телефону звонил, а не зашел». «Был занят», — хихикнул отец. «А потом чувствую, что что-то интересное происходит без меня. Дайте и мне стакан, отличный повод для шампанского, пусть и безалкогольного». «Петр Емельянович», — сказала Света, воспользовавшись паузой, — «может, тогда вы скажете тост? В любой другой клинике медсестра не только не позволила бы себе что-то сказать руководителю клиники, но и присутствовать бы не смела, но у нас в некотором смысле демократия, которую медперсонал очень ценил и не злоупотреблял такой ситуацией. Но сейчас с ее стороны было довольно смело, зато своевременно». «А почему бы и нет, Петр Емельянович», — подхватил ее предложение Илья, за что смутившаяся было своей решительности Света ему благодарно кивнула. «Естественно скажу», — улыбнулся отец. «Это же мой сын, которым я горжусь». Мы подняли стаканы, которые предназначались не для шампанского, конечно, а для сока. Отец произнес такую речь, что слезы навернулись даже у лежащей на блюде запеченной стерляди. Все вокруг стало, как в тумане. «Ну что вы все в самом деле?» — растерянно спросил отец. «Я же тут вроде лук не резал. Мушка какая-то в глаз попала», — пробормотал Юдин, задрав очки на макушку и яростно растирая глаза. «В шампанском газов много», — выдала свою версию Света. Я молча махнул рукой и обнял отца. «Думаю, это нормальное поведение после всего того, что он только что сказал». Через 5 минут все были готовы начать праздновать. «Хорошо, что я заказал всего много. А еще хорошо, что позвал маму, Виктора Сергеевича и Владимира Борисовича после того, как отец выступил с этой душещипательной речью, и они не видели ее слезоточивого действия. Ближе к часу, когда все уже были сыты, а безалкогольное шампанское закончилось, отец сказал, что нам пора ехать. Я с родителями отправился в главное полицейское управление, а Илью и Виктора Сергеевича завезли в лечебницу Святой Софии. Я попросил дядю Витю сказать секретарю, что я немного задержусь и практические занятия со знахарями отменять не надо. В кабинет Павла Афанасьевича впустили сразу, он нас ждал. «Мы допросили вторгшихся в ваш дом», — сказал Белорецкий, когда мы расселись по своим местам напротив его стола. «Они сначала категорически не желали ничего рассказывать, но, когда в допросную вошел наш всем известный мастер души, резко передумали и начали давать показания. Оказывается, главный лекарь клиники на Рубинштейна ничего не знал об их договоре с Баженовым. Как это возможно, я не совсем понимаю, скорее всего надо будет допросить и его. Почти половина лекарей в его заведении начали пользоваться амулетами, а он просто сидел и радовался, что растут результаты. Причем не у всех, а у определенной группы специалистов. Ни за что не поверю. Да, нелогично, кивнул отец. Когда я составлял статистический отчет, я уже понял, что там не все в порядке, хотя главный лекарь уверял меня, что амулетами у него никто не пользуется и договора с Баженовым он заключать не стал. Вот то-то и оно, есть вопросы к нему, согласился Белорецкий. А эти двое сказали, зачем они влезли в наш дом, спросил отец. Хотели по поручению Баженова найти и украсть золотой амулет, усмехнулся Павел Афанасьевич. Видимо, они считают, что он находится у вас дома, а не лежит у нас в хранилище в сейфе. Мы с отцом многозначительно переглянулись. Белорецкий это заметил и забеспокоился. «Вы что, хотите сказать, что его там нет?» – холодно спросил он. «Он у вас, Павел Афанасьевич?» – обезоруживающе улыбнулся отец. «Разве мы похожи на медвежатников? Как мы, лекари, сможем добраться до вашего сейфа? Но проверить наличие в сейфе амулета не помешает. Тогда идемте прямо сейчас», – сказал Белорецкий и уверенно встал из-за стола. «Сейчас, так сейчас», – ответил отец, и мы, как утята за уткой, отправились вслед за главным полицмейстером. Через 5 минут мы уже достаточно углубились в подземелье и подошли к массивной круглой двери. Не знаю, почему Белорецкий решил нас привести в святая святых главного управления. Видимо, хотел продемонстрировать системы безопасности и надежность хранения могущественного амулета именно здесь. После нескольких хитрых манипуляций дверь начала медленно открываться, потом мы вошли внутрь. По пути Павел Афанасьевич открыл еще пару тяжелых бронированных дверей, ведущих в ответвление главного коридора, и мы попали в квадратный зал метров 5×5, стены которого состояли из банковских ячеек. И зачем столько всего в полицейском управлении? Или здесь все богатеи города и губернии хранят свои ценности? Белорецкий специальным ключом открыл одну из ячеек, вытащил оттуда металлический ящик, который открыл другим ключом, предварительно положив его на специальный стол, стоявший в центре помещения. В ящике лежала знакомая шкатулка, обложенная упаковочными пенопластовыми шариками. В шкатулке лежал золотой амулет, как две капли воды, похожие на тот, что лежит у меня дома в ящике стола, без всяких замков и бронированной двери. «Все на месте», – констатировал Белорецкий и начал упаковывать амулет обратно. «Подождите, пожалуйста», – сказал я, пока он не засунул ящик обратно в банковскую ячейку. «У меня есть идея». «Какая?» – насторожился Белорецкий, но ящик вернул обратно на стол. «Предлагаю попытаться поймать этих охотников на живца», – решил я рискнуть. «Имеете в виду отдать вам амулет и устроить засаду у вас дома?» – спросил он. В глазах вечно невозмутимого начальника полиции читалось сомнение. «Почти», – улыбнулся я. «Я раздобыл инструкцию от этого амулета. У него есть функция распознавания хозяина и наказания того, кто решит его похитить. И что он делает с тем, кого не узнал?» Заинтересовался полицмейстер. «Электрические разряды и молнии, мощность которых регулируется до 12 ступеней», — ответил я. «Можно настроить его на среднюю мощность, и он будет бить разрядом любого кроме меня, кто попытается им завладеть. Допустим, такой вариант событий», — сказал Белорецкий. «Вор забрался в ваш дом и решил сначала прикончить всех, кто в нем находится. У нас же есть защитные медальоны», — ответил отец. «Они защитят от любой магической атаки, а от холодного или стрелкового оружия». Белорецкому явно не нравилась эта идея, и он искал любой довод, чтобы были основания не согласиться на такую авантюру. «Павел Афанасьевич», — решил я снова вклиниться в разговор, — «в пятницу мы собираемся за город, а амулет оставим в ящике стола в моей комнате. Если у них есть детекторы обнаружения амулетов, то они его быстро найдут и лягут рядом. Так что надо установить наблюдение за домом, немного подождать, когда заметит, что кто-то лезет внутрь. Потом в комнату входит наряд и забирает вора, надев на него блокирующие наручники. Главное слух пустить, что амулет у нас, тогда за ним точно придут». Белорецкий взял в руки шкатулку, еще раз повертел в руках, посмотрел на меня, тяжко вздохнул и протянул шкатулку именно мне. «Похоже, доверяет». Глава 18. Я бережно взял в руки уже знакомую шкатулку и убрал в портфель. «Как мы можем обезопасить себя до выходных, Павел Афанасьевич?» – спросил отец. «Ведь нет никакой гарантии, что попытку кражи не произведут снова в ближайшее время. И в этот раз она, скорее всего, будет организована гораздо лучше». «Конечно, этого нельзя исключить», – ответил Белорецкий, – закрывая опустевшую ячейку на ключ и жестом показывая нам, что пора на выход. Но вероятность этого в ближайшее время минимальная. Мы сегодня заслали следователей к каждому лекарю из клиники на Рубинштейна. Всех проверять не обязательно, возразил отец. Достаточно посмотреть по отчетам, кто в последнее время делал большие успехи. Обижайте, Петр Емельянович, хмыкнул главный полицмейстер. Это мы учли в первую очередь, и к ним вопросы будут заданы в совершенно другой форме, не как остальным. Еще получили ордеры на обыск дома и на рабочем месте. Но опросить мы решили все-таки всех. А еще на главного лекаря клиники возбуждено дело, и теперь пусть он нанимает адвокатов и выкручивается, как хочет. Ну не верю я, что он был не в курсе. Там большая половина лекарей носили эти треклятые амулеты. Вполне возможно, пожал плечами отец. Может, он мне так самозабвенно врал, что я поверил. У меня еще один вопрос. Возможно ли организовать какую-то дополнительную защиту нашего дома и нас самих на время всех этих экспериментов? Сегодня вечером к вам приедут специалисты и установят системы сигнализации и слежения по всему периметру усадьбы, самого дома, а также во всех коридорах и нежилых комнатах. То есть наблюдения не будет только в личных покоях, на всякий случай уточнила мама. По гуманным и эстетическим соображениям, да, кивнул Белорецкий. Но, если вы подумали о том, что злоумышленники смогут забраться в дом через окно вашей спальни, то можете об этом не беспокоиться. Под этими окнами будут установлены дополнительные контуры со звуковой сигнализацией. Так что если они решат идти этим путем, то вы это услышите, причем довольно громко. Немного успокоили, сказал отец. Мы вышли из управления почти через час. Я еще вполне неплохо успеваю в лечебницу, хоть кого-то сегодня наставлю на путь истины, как это делаются тонкие потоки. О своих намерениях сказал отцу, он пообещал меня завести. Теперь получается, что у нас дома будет два золотых амулета, спросил отец, когда мы уже ехали в машине, хотя вопрос был чисто риторическим. Главное, чтобы из-за этого не возникло в два раза больше проблем. Мне кажется, эта ситуация уже от количества не зависит, ответил я. А чтобы проблема сама рассосалась, есть только один вариант, но он никому не понравится. Это какой же? Поинтересовался отец. Отдать один амулет людям Баженова, тогда второй останется у нас, и о его существовании не будет знать ни одна живая душа, предложил я, осознавая всю бредовость и невыполнимость такого варианта. Кроме Баткина, конечно. Ты прав, этот вариант не подходит, кивнул отец. Хоть и заманчив и легко осуществим. Теперь получается, снова будем жить как на пороховой бочке. Уж не знаю, хорошо ли, плохо ли, что нас снова не увезли куда-нибудь по программе защиты свидетелей. В Ярославль я бы съездил еще раз, мечтательно сказал я. Люди там хорошие, и там первые лекари, которых я обучил тонким потоком. Только второй раз в то же место нас никто не отправит. Без сомнений, подтвердил отец. Тем более, что тебя там в прошлый раз уже нашли. Просто не надо было выпячиваться, а посидеть две недели дома, сказал я и вздохнул. Это да, улыбнулся отец. Только твое шило тебя бы извело в усмерть. Иногда начинаю делать выводы, что не всегда это шило надо слушать, махнул я рукой. Есть доля правды и в этом умозаключении, хмыкнул отец. Только вот те, кто прячет свое шило и не дает ему волю, проживают обычную тихую жизнь и никогда не добиваются грандиозных успехов. Размеров же твоего шила должно хватить, чтобы стать министром медицины Российской империи. Ну ты замахнулся, хмыкнул я. Мне бы хоть для начала получить разрешение на применение и распространение методов точечных воздействий. Уже тогда я значительно облегчу работу лекарей и знахарей, медицина станет более доступной. Сын, кажется, я уже говорил тебе, что я тобой горжусь, спросил отец. Было дело, улыбнулся я. Я так чувствую, что у меня еще неоднократно возникнет повод это повторить. На этой прекрасной ноте, когда я начинаю чувствовать себя неловко, машина остановилась перед входом в лечебницу Святой Софии. Мы почти по-дружески поздоровались с секретарем, и я взял у него со стола тетрадь с записью на практикум. Сегодня у меня были записаны двое. Время немного упущено, но знахари предупредили, что я задержусь, так что разберемся, я думаю. Вячеслав Анатольевич здесь, если что, сказал секретарь. Не выдержал, наверное, что я его об этом не спрашиваю. Не поверите, но сегодня я к нему не пойду, улыбнулся я. Но, все равно спасибо. Я направился на второй этаж, нужный мне кабинет находился там. Знахаря звали Сальников Дмитрий Ефремович. Судя по возрасту, Работает здесь года 3 или 4. Уже не новичок, но еще далеко не профи. Интересно, есть ли у него ядро, или только магия жизни на уровне бытовой? Вот сейчас и узнаем. Сальников оказался невысокого роста пухлячком, на полголовы ниже меня. Лицо умное, серьезное, задумчивое. Гладко выбрит, аккуратно причесан, под халатом белоснежная рубашка и яркий оранжевый галстук. Общий вид человека, который следит за своим внешним видом, но с весом пока не справился. В том, что он умный и мог бы находиться не в этой лечебнице, а в более солидном заведении, я убедился за 5 минут разговора. Перед тем, как позвать пациента, он засыпал меня вопросами, и я даже на некоторые затруднялся ответить, но в итоге не ударил таки в грязь лицом. Вопросы были только по существу и имели реальное практическое значение. Да такой парень сможет научиться делать все, что угодно, даже если у него и нет ядра. Я не стал его пока об этом спрашивать или сканировать его. Посмотрим, что он может продемонстрировать на деле, уже скорее всего будет понятно. Пациента с раной голени, нанесенной строительным режущим инструментом, он посмотрел еще утром, но смог уговорить прийти после обеда под предлогом испытания новейшей мази, наложенной на рану при первичном обращении. «А мне с этой повязкой было совсем не больно», — заявил строитель. «Я сначала даже подумал, что это какая-нибудь гангрена началась. Жена предлагала снять повязку, но я не дал. Раз мазь новая и экспериментальная, значит так и надо. Рядом то нога все чувствует». «Это хорошо», — сказал Дмитрий Ефремович. «Давайте теперь еще раз посмотрим вашу рану. Может, что-то еще возможно сделать, чтобы ускорить заживление». Пациент лег на стол, медсестра сняла повязку и промыла рану, удалив оттуда остатки мази. Сальников обработал саму рану перекисью, кожу вокруг специальным антисептиком, потом приложил ладонь к ране и застыл. Я положил свою руку поверх его. Видно, что парень старается, но сбить скудный поток в тонкий пучок так и не смог. Я отстранил его руку и положил свою, а его ладонь теперь была сверху. Надеюсь, он сможет почувствовать, что именно я делаю и как. И он понял. Теперь он молча отстранил мою руку и положил поверх своей. В этот раз реально лучше получилось. Судя по продолжающемуся потоку и интенсивности заживления раны, я сделал вывод, что ядро у него все-таки есть. А значит, и потенциал развития достаточно высокий. Надо бы его научить медитации, улучшающей ядро и проводимость сосудов. Тогда повышение производительности позволит ему ускорить лечение пациентов и соответственно получит больше отдачу в виде повышения зарплаты.